Глава 24. Путь через лес выдался гораздо тяжелее, чем мы предполагали. Густой лес, словно после тайфуна. Кругом валялись обломанные сучья деревьев и вырванные сосны. Постоянно сбрасывая скорость и лавируя между вырванных корней, я невольно вспомнил мегаполис, насыщенный чадящим разношерстным автопромом, в котором приходилось также петлять. Перед глазами выстроилась картинка кирпичного муравейника, наполненного вечно спешащими людьми, снующими туда-сюда автомобилями, стаями таксистов и прочего транспорта. Жизнь текла своим чередом для миллионов людей. Возможно, кто-то и задумывался над происходящим, даже просчитывал и моделировал ситуации конфликта. Возможно, кто-то даже пытался сообразить спасительный схрон. Интересно, смог кто-то просчитать ситуацию и спастись? От картины уже разрушенного мира вырвал просвет в чаще леса. Мы, наконец, вырвались на открытый участок бывшей федеральной трассы. Впереди идущий Никита затормозил, эффектно поворачивая снегоход и поднимая волну снега. «Где мы?» — оглядываясь, спросил он. «Не пойму, походу объехали деревню». Я слез с машины и принялся разминать затекшие руки. И как понять, куда нам? Нам обратно. Никита пинал огрызок торчащего из снега дорожного указателя. 5 километров. Поедем. Неожиданно для самого себя я впервые за долгое время засомневался в своих решениях. Никита молчал и несколько секунд сверлил меня взглядом. «Ты серьезно? Ты решил спросить мое мнение?» – удивился товарищ. «Да». Несмотря в его сторону, я выудил сигарету из кармана и, пожевав фильтр, прикурил. «Поедем назад, можем нарваться на засаду. Если девки успели, нужно догонять. Да из твоих слов там скрытный чердак. Найти их будет тяжело. Пересидят и уедут». «А мы что?» «А мы...» Протяжно, чуть повышая голос, продолжил товарищ. «Поедем вперед, засядем в лесу и чутка подождем, если по пути не нагоним. Поверь, я тоже переживаю». «Лады, давай по-твоему». Достав флягу с огненной водой, я, поделившись с товарищем, запрыгнул на снегоход. Впереди нас ждал неблизкий путь и, возможно, опасная и не сулящая ничего хорошего встреча. Ржавый, давно отживший свое УАЗ, как всадник апокалипсиса под управлением молодого демона, поднимая снежную пыль, летел по давно засыпанной федеральной трассе. Ветер и гудящие мосты создавали адскую канонаду внутри салона. Андрей, вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев, пытался удержать демоническую повозку от срыва в занос. На заднем сиденье, укутанные в найденные вещи, две хрупкие напуганные девчонки периодически негромко взвизгивали в унисон подпрыгивающему и скулящему автомобилю. Андрей не знал, о чем они думали. Холодный пот от неизвестности конечной точки лился ручьем и стремительно пропитывал его одежду. Пытаясь отвлечься, он прокручивал их встречу, произошедшую несколькими часами ранее. Он, как салага в армии, заснул, кутаясь в теплый огромный пуховик, мечтая о море и солнце, сладко сопел на холодном чердаке. Из царства дурмана выхватил приближающийся звук мотора. Вскочив, словно уснул на горячих углях, Андрей прильнул к маленькому круглому окошку и обомлел. По дороге, рыча мотором, как загнанный зверь, летел снегоход. Вот только пассажирами были не двое знакомых небритых мужиков, а две напуганные девушки. Совершенно не задумываясь, парнишка вскочил и бегом, перепрыгивая несколько ступенек, вылетел на улицу. «Вы кто?» — вскидывая автомат, прогремел он. В ответ измотанные, напуганные и замерзшие девчонки встретили истошным визгом. В тот момент Андрею показалось, что барабанные перепонки начинают лопаться. «Да не визжи!» — схватив одну из них, громыхнул он. «Нас Олег! Он к тебе! Помоги!» — стуча зубами, ревела брюнетка. В мгновение Андрей пробежался оценочным взглядом по беглянкам и, схватив вторую, силой потолкал в дом. «Бегом! На второй этаж!» — толкал он в спину раздетую девушку. «Сюда!» — обогнув их, парень открыл потайную лестницу. «Полезайте наверх, одевайтесь и сидите молча!» Резкий приток адреналина заставил мозг соображать со скоростью самого последнего процессора. Слетев вниз, Андрей вскочил на снегоход и, выкрутив почти на полную ручку газа, рванул вперед. Через десяток метров, заприметив полуразрушенный сарай, Андрей загнал туда транспорт и бегом, проваливаясь в снег, ломанулся обратно. Он не понимал, что происходит, но, оглядываясь на судьбоносную встречу, он пытался действовать максимально рассудительно. Ему хоть и пришлось изрядно понервничать и, скорее всего, получить пару прядей седых волос, очень хотелось стать похожим на этих двух ронинов. Ему надоело быть мальчишкой на побегушках у этих наглых, аморальных ублюдков. После той бойни в доме лесника он четко намеревался измениться, и сейчас он понимал, что должен спасти этих девчонок. «Вы кто?» Запыхавшись, Андрей, опершись руками в коленки, повторил свой вопрос. Пытаясь отдышаться, смотрел на двух вжавшихся друг в друга девушек. «Мы из деревни Аркаши. Олег сказал уезжать. Ты же Андрей?» Слегка согревшаяся Света сверлила оценочным взглядом этого светловолосого молодого парнишку. «А они где? Надо их дождаться», — слегка запаниковав, ответил паренек. «Он сказал, чтобы мы уходили в сторону райцентра». Глаза красивой эффектной брюнетки вспыхнули огоньком негодования. «Он сказал, тут Андрей, и у тебя есть УАЗик. Сказал, с тобой не пропадем». Щеки парнишки от лестных отзывов и пронзительного магического взгляда этой красотки вспыхнули красным румянцем. «Пошли, бегом!» — выпалил он, одновременно поднимая двух девушек с пола. Через несколько минут они бежали по заснеженным усадьбам к брошенному рядом с универмагом советскому транспорту. Ржавая промерзшая машина не очень была рада гостям. Вытянув наполовину подсос, Андрей принялся поворачивать ключ, но машина не поддавалась. Противно жужжа, мотор крутился в холостую. «Да заводи ты уже!» — нервно верещали девчонки. Наконец мотор поддался натиску и, постукивая внутренними органами, противно залязгал. Решив не терять времени, Андрей поддал топливо подсосом и, выжав истошно визжащую педаль сцепления, парень с хрустом перевел рычаг коробки и, активно газуя, вырулил на дорогу. Углубившись в свежие воспоминания, Андрей отвлекся, казалось, на секунду, но этого было достаточно. Раздолбанный УАЗ, словно дикий жеребец, подпрыгнул на спуске и, вырывая руль из рук неопытного водителя, пустился в дикую свистопляску. Скрежет тормозов, пронзительный визг перепуганных пассажиров украшал почти голливудскую сцену аварии. Дряблый представитель российского автопрома, расщепляясь на атомы, совершил тройной тулуп через крышу и, сильно ударившись, заскользил по снежному настилу. Железный гроб, словно бобслейные санки, с грохотом проломил остатки отбойника, выкидывая наружу запасы продуктов и пассажиров. Изображение перед глазами пилота, крутясь адской каруселью, темнело с каждой секундой, и в итоге Андрей отключился. «Андрей! Андрей!» Сквозь мрак и треск в голове парень слышал Свету. «Ты живой?» Уже знакомый голос и адская боль в левой руке приводили в чувство. «Похоже, руку сломал», — застонал совсем поникший парень. «Теперь от него нет толку в бою, и в случае встречи с мародерами или дикими животными он никак не сможет защитить своих подопечных». «Крови нет, значит, перелом закрытый, жить будешь», — уверенно выпалила Света. Приемная дочь Аркадия, единственная из их трио, сохранила самообладание. Предательство отчима словно переключило в ней какой-то тумблер. Девушка была полна решительности и горела изнутри жаждой мести. Поэтому умирать тут, в лесу, рядом с грудой металла, она не собиралась. «Оксана, поднимайся! Собери все, что сможешь, а я пока ему шину сделаю», — командовала вскочившая на ноги брюнетка, напоминающая Лару Крофт. «Нож есть?» — обратилась она к незадачливому гонщику. Андрей, корчась от боли, выудил из-под куртки, найденный на одном из мародерских рейдов, штык-нож, протянул девушке. Смотря на нее, он волновался и начинал тяжело дышать. Хотя это было не к месту, совершенно не к месту. Опершись на ствол дерева, он попытался собраться и придумать дальнейший план действий. Остаться тут не вариант, нужно вернуться немного назад. Если за ними погоня, остатки машины привлекут внимание, а так они смогут запутать следы. Засядут глубоко в лесу, а через определенное время будут меняться, дабы не проворонить Олега с Никитой. Но планам стратега сбыться было не суждено. «Ковальчук, не томи! Говори, о какой деревне идет речь!» Дрожащим голосом Палыч продолжал приставать к сержанту. «Сейчас тебе Громов все расскажет. Вам всем все расскажет», — отнекивался Ковальчук. Он грыз сам себя за такую оплошность, представляя гнев капитана. «Почему нам не сказал? Ты же давно знал!» — не унимался Палыч, схватив сержанта за рукав. «Палыч, блядь!» — взорвался Ковальчук, вырывая руку. «Закрой пасть свою! Не наводи панику, а то пристрелю!» Нависнув тучей, прорычал сержант. «Через 5 минут все узнаете!» За спиной старшего группы сквозь деревья уже был виден забор деревни. Сержант коротко осмотрел группу, жужжащую как улей, и пошел вперед. Самое главное было не дать разойтись панике, поэтому он решил сразу идти в штаб к капитану. «Ведите себя естественно, без паники, не надо нервировать народ», предупредил Ковальчук, заходя в тяжелые деревянные ворота. Громов, как капитан на мостике, уже стоял на пороге штаба, укутанный в свой волчий плащ. При виде пленного глаза капитана на секунду расширились от удивления, но холодный расчетливый ум быстро вернул в реальность. Коротко кивнув всей группе, Громов распахнул дверь и спустился чуть вниз, пропуская мужиков вперед, лишь на мгновение бросив колючий взгляд на Ковальчука. Подождав, пока все разместятся, Громов хлопнул дверью и, заперев на засов, прошел к столу. Закаленные нервы и запредельная выдержка капитана поражала всех. «Капитан!» — первый не выдержал Вадим. «Тишина!» — взревел Громов. «Уже полные штаны наложили! По глазам вижу!» От немного хриплого баса дрожали стены. «Панику не разводить!» В комнате повисла гробовая тишина. Никто из присутствующих не смел перечить Громову, и, казалось, наложили в штаны именно сейчас. «Кто это?» Гром кивнул в сторону приведенного парня, смотря на Ковальчука. «Поймали у заставы, ехал на вездеходе. При себе запас продуктов и оружия. Ехал из деревни». Ковальчук на секунду замялся и, оглядывая окружающих, продолжил. «Из деревни Аркадия. Куда направлялся, не спросил». «Как зовут?» — выслушав рапорт сержанта, Громов обратился к пленному. «Виктор», — дрожащим голосом ответил парень. «Ну, расскажи нам, Виктор, куда ты направляешься?» «В райцентр. Там должны быть выжившие. Я к маме еду». Набрав полную грудь, выпалил Витек. «Хм, опрометчиво», — вздохнул Громов. «Скажи мне, Виктор, у меня группа была, искали кое-что в депо. Не знаешь ли ты, где они?» «Знаю», — замявшись, Витя порядком занервничал, но твердо решил говорить правду. Они все мертвы». В комнате повисла гробовая тишина. Собравшиеся переглядывались между собой, изредка с опаской поглядывая на Громова. А капитан, переваривая услышанную информацию, быстро прикинул потерю боеспособных единиц и усложнившуюся задачу. И хоть из всей группы могли вести бой только двое, но пять бойцов – это потеря значительная. «Каким образом это произошло? Как давно?» – наконец произнес Гром. «Мы на них наткнулись в депо, они первый огонь открыли, несколько дней назад», – дрожащим голосом ответил Витя. «Он придет за ней, даже не сомневайтесь», – зачем-то добавил парень, рассказав во всех подробностях стычку с группой капитана. «Мы народ гостеприимный, пусть приходит», – невозмутимо бросил капитан, прикуривая сигарету. «Вадим, выведи, передай на пост, пусть в клетку отведут». Быстро выполнив приказ капитана, Вадим вернулся в наполненную скрипящей тишиной комнату. «Что делать будем?» — первым нарушил молчание Палыч. «Кто придет? Что это за деревня Аркадия?» «Олег придет», — доставая из ящика стола бутылку водки и несколько стопок, ответил капитан. «Мужик той девчонки», — разливая водку, продолжал Громов. «Значит, слушайте, что знаю сам. И не поймите меня неправильно, мужики. Я узнал об этом от девчонки и не сказал вам, чтобы не вызывать панику». После услышанного комната наполнилась гулом негодующих и волнующихся голосов. Громов свысока смотрел на весь этот сброд, в котором мог положиться только на Ковальчука. Ведь умеющих вести бой парней положил этот Олег, а оставшиеся были обучены уже тут, на месте. Капитан испытывал смешанные чувства к этому апокалиптическому Чаку Норрису. С одной стороны, это был обученный сильный боец, за что заслуживал уважения. С другой – убийца его парней, посеявший панику в его поселении. «Так, рты закрыли», – гаркнул Громов. «Отставить панику, к нам еще никто не пришел. И найти нас не так легко». «А если придут? Их же больше!» — нервно бросил Палыч. «Дело не в умении, Палыч», — парировал капитан. «Дело в сплоченности». «А что делать с этим Олегом?» — спросил Вадим. «Значит так, мужики», — начал Громов. «Вадим и Сергей, отправляетесь к заставе, сидите в засаде. В бой не вступать. Я думаю, он парень адекватный, первый стрелять не будет. Без нервов приведите сюда, все ясно». «Да», — выпалил Сергей, молодой парнишка, сидевший в засаде с Ковальчуком. «Зачем он нам нужен?» — презрительно воскликнул Вадим. «Вадим, он обученный и тренированный убийца. Если нам придется защищаться от этих мародеров Аркадия, такой боец нам не помешает. Без жертвы нет победы», — туша бычок произнес Гром. «Так или иначе, вы все знаете, кто там погиб», — капитан обвел всех взглядом. Обескураженная, растерянная толпа, потупив головы, смотрела в пол, прокручивая воспоминания о не очень дружелюбных отношениях с участниками экспедиции. «Идите, поешьте и отправляйтесь». Вставая со стула, Громов подошел к окну и, открыв форточку, вдохнул свежий морозный воздух, пробивающийся сквозь смог сигаретного дыма. «Остальные на свои места. Смотреть в оба. Огонь на поражение в крайнем случае», — не поворачиваясь, скомандовал Громов. Молча кивнув, мужики направились на выход, оставляя в штабе Громова и Ковальчука. «Ну что, Димон?» Не поворачиваясь, произнес капитан. «Вот и настал тот день». «Не знаю, Серег», — сползая по стене, отвечал Ковальчук, закуривая сигарету. «Валить вам надо, Дима, валить. Ты мне должен, помнишь?» Развернувшись, Громов тяжелым взглядом уставился на сержанта. «Помню, Серег, помню». Шумно выпуская густой дым, ответил Дмитрий. «Позже пойдем, еще есть время». «Я думаю, он будет тут через день, максимум два». Громов рухнул на стул и разлил остатки водки. «Встретим», — поднявшись с улыбкой, ответил Ковальчук, выпивая рюмку. «У нас козырь на руках». «Как же я ненавижу зиму!» — мелькнуло в голове после очередной волны снега в лицо. «Мы гнали по заснеженной пустыне навстречу адски холодному и колючему ветру. Грязное серое небо казалось падшим титаном, давило на землю. Ни малейшего намека на солнце или тепло. Так далеко я не выбирался из своего логова. Периодически виднелись зарытые в снег дорожные знаки, брошенные машины и другие следы цивилизации. По пути мы даже встретили два военных КАМАЗа, брошенных на дороге и полностью захваченных природой. Наверное, на них эвакуировали выживших, а может, просто пытались спастись люди, но у природы были другие планы. В этом холодном, темном мире лишь немногим удавалось выжить. Так невольно начнешь верить в Бога и судьбу, и задумываться о будущем». От мыслей оторвал протяжный сигнал идущего сзади снегохода Никиты. Снегоход товарища, встав боком на дороге, красовался порванной гусеницей. «Твою мать!» — Никита раздраженно пнул транспорт ногой. «Уже ночь», — хмурясь, я поднял голову к небу. «Переночуем в лесу». «Потеряем время», — фыркнул товарищ. «Нужно слить бензин и убрать его в лес, а идти дальше без силы отдыха будет только хуже. Давай шевелись!» Никита что-то неразборчиво пробубнил под нос и принялся перегружать снаряжение. Оставаться в лесу и терять время мне не хотелось, я все больше и больше волновался за Варю. Но усталость сильнее любого врага срубала с ног, а адреналина или бёрна купить было негде.